ожило и все вокруг поет. Только нас с тобою ранним утром на работу зорька поведет. И теплу весеннему не рад, трезвого качает, как от водки, как хочется с себя сорвать бушлат, разогнать конвой, погнуть решетки. И теплу весеннему не рад, трезвого качает, как от водки, как хочется с себя сорвать бушлат, разогнать конвой, погнуть решетки. Погнуть решетки.